1918 году на одном из политических сборищ он приветливо улыбался всем, кто бы и что ни говорил. Потом сам решил высказать свои затаенные мысли и сказал нечто непонятное для революционеров всех мастей. «Революция — это ворон. Ворон, которого мы выпускаем из своей головы на разведку. Будущее больше». Это в сущности и означало «левее большевиков», «левее левых эсеров», «левее всех». Есенин как бы творит в поэмах свой иконостас, свой деисусный чин, и в первую очередь, перекрестясь, пишет родные лики — Русь, рай и святые. Это его родня, его русское село. Доличное письмо — это его родные константиновские пейзажи. «Под маврикийским дубом сидит мой рыжий дед, и светит его шуба горохом частых звезд». Ну как тут не вспомнить, что Есенин бородой был в деда и всегда крайне тщательно брился и пудрился, чтобы никто не видел его рыжину. Преображение посвящено Иванову Разумнику, идеи которого в то время мощно влияли на Сергея Есенина. Разумник в те дни проповедовал, что Русь обновится на новой религиозной основе, но не на языческой или христианской, а на социалистической, что социализм с большой буквы является не политической программой, а религиозной идеей, новой верой и новым знанием, идущим на смену знанию и старой вере христианства. «Новая вселенская идея, социализм, — писал Иванов Разумник, — будет динамитом, она раскует цепи еще крепче прежнего, заклепанные христианством на теле человечества. В христианстве страданиями одного человека спасался мир, в социализме грядущем страданиями мира спасен будет каждый человек». Такие мысли Иванов Разумник изложил в предисловии к поэме «Инония». Есенин не возражал, но многое в этой метафизической гуще он видел и комментировал по-своему. Прежде всего он думал не о социализме, а о том, как Богородица, накинув синий плат, у облачной околицы скликает в рай телят. И в «Иорданской голубице», написанной летом 1918 года, он то ли заземляет библейские «новые небо и новую землю» до своих деревенских видений, то ли наоборот, поднимает эти видения до библейских высот. Вот она, вот голубица, севшая ветру на длань, снова зарею клубится мой луговой Иордань. Да это же Ака, под Константиновским угором. Вижу вас злачные нивы стадом буланных коней, с дудкой пастушеской в ивах бродит апостол Андрей. Но как же он похож на юродивого дядю Петю, любившего водить племянника в луга, пасти с ним лошадей, вырезать из ивовых прутьев ему пастушеские дудки. Богородица, скликающая в рай телят, но чем она не рязанская баба, загоняющая вечером по пыльной константиновской паскотине корову и телят в свой темный хлев, стоящий на задах есенинской усадьбы? «Инония» закончена в январе 1918 года. В то же время Александр Блок написал за несколько дней 12. «Инония» заканчивается так. «Радуйся, Сионе, проливай свой свет. Новый в небосклоне вызрел Назарет. Новый на кобыле едет к миру спас. Наша вера в силе, наша правда в нас». Есенин заканчивает поэму образом Спаса, едущего на кобыле. Блок — Иисусом Христом в белом венчике из роз, идущим впереди 12 мятежных разрушителей старого мира. Владислав Ходосевич в книге «Некрополь» считает цикл этих поэм, и особенно стоящую в центре цикла «Инонию», лебединой песней Есенина. С «Инонией» он высказался весь, до конца. После нее ему, в сущности, сказать было нечего. «Инония» реальная должна была настать или не настать. Но проницательный и умный Ходосевич недооценил Есенина. «Инония» при всем своем религиозно-богатырском размахе стала лишь этапом в его поэзии. К 1918 году Есенин, в отличие от Блока, далеко еще не сказал своего последнего слова. Он сказал последнее слово о Руси идеальной, которая жила в его душе, как песня и мечта. А в настоящую реальную Русь ему еще надо было вглядеться. Она в то время была совсем не той, какую поэт изобразил в цикле своих поэм. В том, что он творил такую Русь-инонию совершенно сознательно, зная, что настоящий ее лик совершенно иной, нет никаких сомнений. Мы помним, что Есенин жадно и пристрастно собирал, отмечал, оприходовал все свои публикации и все отзывы о себе, появляющиеся в газетах. А вот что рассказывают газеты 1917 года о русской жизни. «Земля и воля». Газета Петроградского областного комитета партии социалистов-революционеров. В номере от 21 сентября 1917 года Есенин печатает стихи «Не бродить, не мять в кустах багряных». И тут же комментарий Гайдыбурова. Товарищи получили стихи для газеты от Есенина. Стихи очень хорошие, всем понравились. Но сомневаются, нужны ли они деревенскому читателю. Спрашиваю, да ведь писатель, что стихи эти прислал, он и сам крестьянин. Это верно, отвечают, он из крестьян. Но на то он и стихотворец, поэт, чтобы понимать, что к чему. А деревенскому жителю, пожалуй, непонятно, да и обидно, что толку в стихах непонятных. В этом номере опубликована речь Троцкого на демократическом совещании. В эту эпоху коалиционная власть – историческая бессмыслица. Буржуазия не может взять власти, народные массы еще не умеют взять власти. Возникает потребность искать третейского судью, диктатора. Вовсю идет подготовка к учредительному собранию. Где-то ради него работают, не покладая рук, Минна Свирская. Тут же оптимистические стихи Орешина. «Будем как братья и сестры, будем дружны и свободны навеки. В поле ковер ноздреватый и пестрый, полем текут синеводные реки. Хижины наши красны и любимы, в зарослях хлеба деревни и села. Нас не обходит по осени мимо вечный заступник, святитель Никола». Но тут же у Орешина и красное знамя, которое, как солнце, горит в полях невеселых и заступается за нищего брата. А Троцкий в это время стреляет словами «диктатура», «власть», «третейский судья». До дня выборов учредительное собрание остается немногим более полутора месяцев. На следующей полосе письма из деревни, из Неведрицы, Витебской области. Прошло 5 месяцев революции, а народ все еще никак не может избавиться от бывших царских охранников, урядников, стражников и всяческих других прелестей. Однажды эти бывшие явились на волостной сход, и когда комиссар влез на стол, чтобы познакомить крестьян с должностью волостного земства, эта ворвавшаяся свора опрокинула стол вместе с нашим комиссаром, который тут же отказался от своего поста. Обзор писем сделал друг Есенина, Петр Орешин. В номере «Земля и воля» от 24 сентября 1917 года разбирается дело Корнилова, главного ГКЧПиста той эпохи. Керенский, бывший с ним в тайном сговоре, после неудачи предал его. Власть окончательно упала на землю, ожидая, кто ее подберет. Ближе других к ней упавший, как можно понять из газет, все-таки оказываются большевики. Но до их переворота еще месяц. 27 сентября «Земля и воля» печатает стихи Петра Орешина, 29-го — Алексея Ганина, 30-го — «Голубень» Есенина. Самое умиротворяющее и кроткое его стихотворение о деревне, а деревня кипит. Над голубенью во всю страницу газетная набранная шапка, крупным кеглем. Мы требуем закона о немедленной передаче земель в ведении земельных комитетов. И в том же номере сообщения. Ежедневно газеты приносят известие, что то тут, то там вспыхивают беспорядки, что крестьяне отбирают помещичьи земли, жгут усадьбы, ломают сельскохозяйственные орудия, рубят лес, уничтожают помещичий хлеб и корма. В ответ на это правительственные власти высылают на места для усмирения воинские отряды. А Есенин как бы и не хочет слышать раскатов надвигающегося грома и по-прежнему странствует в небесах земного рая. Крестьяне режут племенной помещичий скот, а поэт вглядывается в свой мир преображения. «О, Родина! О, новый, с золотою крышей кров! Труби, мычи коровой, реви телком громов!» Лишь иногда его посещают другие видения, более тревожные, и тогда Спас, едущий на кобыле к миру из Нового Назарета, вдруг на мгновение оборачивается нам более реальным русским ликом. Он придет бродягой под заборным, нерушимый Спас. А то вдруг ни с того ни с сего, казалось бы, обнимет его душу тоска и предчувствие близкой потери родного дома. Где ты, отчий дом, гревший спину под бугром? Синий, синий мой цветок, неприхоженный песок, где ты, отчий дом? Этот дождик сонмом стрел в тучах дом мой завертел, синий подкосил цветок, золотой примял песок, этот дождик сонмом стрел. А над крестьянской Россией С каждым днем все плотнее сгущались тучи, чреватые не дождиком, а каменным градом и кровью. В воинских частях идет осуждение Корнилова, посягнувшего на священные права народа и своим мятежом пытавшегося открыть двери врагу. Части 73-й пехотной дивизии находят, что русский народ не преклонит знамена борьбы до тех пор, пока не восторжествуют идеалы демократии. Дело народа 3 сентября 1917 года. В Витебске, как идеологи, обеспечивающие корниловский мятеж, арестованы сотрудники «Нового времени» Никаноров и председатель Союза офицеров Новосильцев. Оба посажены в витебскую тюрьму. В том же номере «Дело народа», где опубликована поэма Есенина «Отчарь», очерки Пришвина «Земля и власть», о том, как крестьяне в Смоленской губернии выбирают председателя управы Ивана Мешкова. Человек он подходящий, хозяйства у него нет, живет на задворках у дяди, нет у него ни хаты, ни семьи. Свободный человек, как птица, не какой-нибудь буржуаз. Сидел он в тюрьме за уголовное дело, но потом исправил себя политикой и сидел за политику, вроде как бы несчастный какой. Этот не выдаст мужичков. А что малограмотный, так при нем же писарь будет. Есенин напишет о деревенском вожаке такого типа оглоблине Проне, Ванне Снегиной, а также в сказке о пастушонке Пете. «Земля и воля» от 1 октября 1917 года. Революция дала населению Русской Республики гражданские свободы, но это мало чувствуется деревней, она темна и безграмотна. Это для нее еще не такое ощутимое приобретение, как для городского населения. Крестьянство до сих пор не получило самого дорогого, самого заветного, что оно ждало от революции – это землю. Необходим закон о переходе земель в ведение земельных комитетов. Иными мерами не потушить бушующий пожар. А Есенин живет в ином мире. «Звени, звени, Золотая Русь, волнуйся, неуемный ветер. Блажен, кто радостью отметил твою пастушескую грусть. Звени, звени, Золотая Русь, люблю я ропот буйных вод. И на волне звезды сияние, благословенное страдание, благословляющий народ. Люблю я ропот буйных вод». Стихи осени 1917 года. Но Золотая Русь уже не жила пастушеской грустью, и ропот буйных вод приобретал уже совершенно другие разрушительные формы, которых пока еще не хочет видеть Есенин. «Земля и воля» от 1 октября 1917 года. «Деревенская жизнь», очерк Петра Орешина, рассказы о самовольных захватах крестьянами урожая, трав, леса, скота, принадлежащих священникам, арендаторам имений, крупным землевладельцам. Пострадавшие обращаются к комиссарам Временного правительства. В селе Дмитровки Лебедянского уезда в контору графа Толстого явилась группа крестьян и в категорической и грубой форме потребовала передачи им земли под посев озимых на будущий год. На случай отказа крестьяне угрожали заведующему хозяйством даже убийством. Но, пишет Орешин, мало взять у помещика землю, надо еще и поделить ее между собою. И вот начинается дележка всех захваченных у помещиков земель. В Букинской волости Красынинского уезда крестьяне одной деревни напали на крестьян другой деревни за то, что последние не хотели уступить им помещичьи луга. В этой схватке оказалось 23 человека, убитыми с обеих сторон. Человек около 50 ранено. Были вызваны спешно казаки, которым ей был положен конец этому Мамаеву побоищу с косами в руках. Что делать? Об этом Есенин напишет через 7 лет Ванне Снегиной. «Сплошные мужицкие войны, дерутся селом на село. То радовцы бьют криушане, то радовцы бьют криушан. А все это значит безвластие. Прогнали царя. Так вот, посыпались все напасти на наш неразумный народ». Вспомним, как земляки-крестьяне приставали к герою с одним вопросом. «Скажи, отойдут ли крестьянам без выкупа пашни господ?» Вспомним, что оглоблен Прон призывает земляков идти к Снегиной и заявить: «Эй вы, тараканьи отродье, все к Снегиной, раз и к вас, даешь, мол, твои угодья, без всякого выкупа с нас». Окончилось все дело принудительной коллективизацией 1917 года. Весь хутор забрали и волость с хозяйками и скотом. «Земля и воля» от 5 октября 1917 года. Петр Орешин в очерке «О попах» клеймит батюшку, который на вопрос «Хуже, али лучше стало без царя», — заявил. «Смотри, какие все стали вольницы, никого не признают, грех непрощенный будет за помазанника Божия». А другой в проповеди сказал: «Учителя и учительницы хотят изгнать закон Божий из школы. Придет скоро время, когда станут снимать кресты с церквей Божьих и храмы отбирать под начальные школы. Народ забыл Бога и забыл своих пастырей». «Земля и воля» от 10 октября 1917 года. Из статьи «Почему нужно выбирать в учредительное собрание социалистов-революционеров». Государственная казна истощена. Останавливаются фабрики и заводы. Везде ощущается недостаток предметов первой необходимости. Широкой волной разлились по стране погромы, насилие и убийства. Горят помещичьи усадьбы. Крестьяне уничтожают помещичий хлеб, вырезают скот, захватывают земли отрубщиков и хуторян и готовы вступить между собой в бой за захваченные куски земли. Настроение и развал проникли в нашу армию. Во многих воинских частях подорвана дисциплина и идет бесчеловечная и безрассудная расправа с офицерами. Тут же стихи Петра Орешина крестьянам. «Дворцы, земля и барские усадьбы — все достояние рабочих и крестьян. Пора, товарищи, осмыслить и понять бы, куда несет страну погромов ураган». «Русская воля» от 15 сентября 1917 года. Из статьи Леонида Андреева. «Ты почти Бог, Ленин. Что тебе все земное и человеческое? Ты победил, русский народ. Единый ты встал над миллионами. Маленький и даже щуплый, вспомним у Есенина, застенчивый, простой и милый. Ты осуществил то, что не удалось и Наполеону. Завоевал Россию. Под нози свои бросил всякого врага и супостата. Чем же ты недоволен, великий? Улыбнись. Взгляни ласково на твоих слуг и рабов, иначе мы умрем от страха. Горе побежденным! Вот ты уже выше старой Александровской колонны. Вот ты уже над городом, как дымное облако пожара. Уже нет человеческих черт в твоем лице. Как хаос клубится твой дикий образ, и что-то указует позади дико откинутая черная рука. Густится мрак, и во мраке я слышу голос: «Идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас огнем и соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Клубятся свирепые тучи, разъяряемые вихрем, и в их дымных завитках я вижу новый страшный образ царской короны на царской огромной голове. Мне страшно, как слепой мечусь я в темноте и ищу Россию. Отдайте мне мою Россию, верните, верните». «Русская воля» от 28 сентября 1917 года. Произошло крушение почтового поезда номер 4 вследствие развинченного шайкой абреков пути. После крушения абреки в числе 50 человек ограбили пассажиров и скрылись. Убито 8, ранено 40. О происшествии на Владикавказской железной дороге возле станции Аргунь, Чечня. Есенин пишет поэмы, возвеличивающие мужика до неба. А мужик в это время громит барские усадьбы и с косами идет на своих соседей из-за помещичьей земли. Почему Есенин не хочет видеть такого мужика? Или не видит? Видел же он его в Яре в 1915 году. Ведь написал же он летом 17 года в письме к Мурашову: «Деревня бродит, как молодая брага». Да, конечно же, он все видит. Но не хочет изображать деревню и мужика в самую низменную пору эпохи, когда ожесточены крестьяне, в мир которых, как дрожжи, влились миллионы солдат, дезертировавших с фронта с оружием в руках и лозунгом «Грабь награбленная» в башках. В начале 1917 года Ходасевич пишет Ширяевцу: «Не понимаю, как могут писатели из народа, знающие мужика лучше, чем мы, интеллигенты, изображать этого мужика каким-то сказочным добрым молодцем? Ведь такой мужик вряд ли когда он и был, и уж во всяком случае больше его нет и не будет». Позже в очерке, посвященном Есенину, Ходасевич еще раз повторил, что такого былинно-песенного народа никогда не было. Но если это так, значит, не было ни купца Калашникова, ни мужика Марея, ни Некрасовской Дарьи, ни Яшки Турка, ни Касьяна с красивой мечей, ни Калиныча. Если так, то не было бы героев Чеховской степи, кто-кто, а уж Чехов, относился к народу без иллюзий. Ни Дарий из последнего срока, ни Матрёны из Матрёнина двора. Видимо, Есенин все знал, но держал в уме и сердце одну необходимую для писателя истину, что главное в народе не то, каков он есть сегодня на деле, а то, каким он хочет быть всегда, в истории, в вечности. Если прав Ходосевич, тогда нет всей великой русской литературы, нет вечно живой русской песни с ее ямщиками, красными девицами, добрыми молодцами, коробейниками, кудеярами. Народ сам себя выдумать не может. И Есенин с его идеальной от природы натурой, ищущий и выражающий сказочные и самые высокие порывы русской души, был по-своему прав в своей гениальной слепоте, когда в 1917 году среди начинающегося темного апокалипсиса писал «Апокалипсис светлый». «Земля моя золотая, осенний светлый храм, гусей крикливых стая несется к облакам, то душ преображенных несчислимая рать, с озер поднявшись сонных, летит в небесный сад».